Эти ребята прилетают сюда каждый год. Они скорее монахи, чем музыканты. У них нет альбомов и они точно не раздают автографов. Просто прилетают сюда, приходят на это самое место и поют. Я считаю, что тут нет ничего особенного, таких тут много, говорил Гек. Правда. Жаль. Ну так вы можете отвести нас к тому, зачем мы сюда прилетели? Спросила у него Миранда. Конечно, следуйте за мной, сказал Гек, махнув рукой и развернувшись, начал покидать это место, а Джейкоб с Мирандой и солдатами последовали за ним. Падали замертво их тела. Есть слово верность. И честь одна. Я умер, но я вернусь. Я, Ктан, я не сдаюсь. Падали замертво их тела. Идеология, и боль одна. Осталась и правит мразь. Ну где ты, великий князь? Заканчивали петь мужчины в черных балахонах, когда Миранда с компанией совсем покинули это место. Гек вел компанию по проулкам города, пока они не дошли до какой-то пещеры. Войдя внутрь ее, можно было увидеть более четкие символы на стенах, а также просторное помещение, поддерживаемое множественными столбами. Продолжая идти так, они наткнулись на странную статую, но увидев ее, Миранда резко расширила глаза. Все дело в том, что статуя была в виде гуманоидного существа, одна половина которого была закована в доспехи с модификациями и оружием, приклад которого был на земле, а рука держала его за дуло. Вторая же половина существа выглядела точь-в-точь как те существа, которые перебили весь ее отряд, когда они наткнулись на храм, принадлежащий потом, как выяснилось, Ктану. «Видимо, Джейкоб, ты был прав», — говорила шокированным голосом Миранда. «В чем дело, Миранда?» — спросил Джейкоб, видя, как быстро переменилось ее настроение. «Неважно, так что это за место?» — спросила Миранда, уже обращаясь к Гику. «Хе, не все так сразу, мисс. Говорят, некоторым удалось расшифровать часть символов, что здесь находится, и то, что они расшифровали, это история этого самого война», — говорил Гек, показывая на статую. После его слов все люди и пришельцы, что были тут, начали собираться вокруг статуи, пока несколько пришельцев, чьи инструментами в руках, становились возле статуи. «Вот как раз успели на начало, я же сказал, что тут много таких певцов. Это как раз те ребята, что расшифровали символы, также они говорят, что они являются потомками этого самого война, но в это все слабо верят, хотя историю этого бойца все хотят послушать», — говорил с улыбкой Гек, когда внезапно заиграли музыкальные инструменты. По пыльной дороге походкой прямой он шел не спеша, с оружием за спиной. Рюкзак полупуст, еды лишь на обед, но он знал, что обратно дороги нет, пел пришелец, что был в центре. «Последние дни показались нам адом. Мы видели смерть, она была совсем рядом. Мы шли воевать лишь для защиты семей, но сами стали похожи на лютых зверей. И лучше сгореть, чем жить в унижении. Мы месяц вели бои в окружении, просили нас вытащить, но все без ответа. Градом, крыло позиции к началу рассвета», — пел пришелец. Миранда внимательно вслушивалась в каждое его слово, а Джейкоб записывал это на коммуникатор. «Рваная рана от твари», — он затянул ремень. На лицах у бойцов мелькнула тень. «Мы знали, жить ему осталось максимум день», — пел пришелец. «Сжалось кольцо и невозможно держаться, он решил ночью перегруппироваться. Минируем подход и утром подрыв. Вскрываем НЗ, уходим в прорыв», — пел пришелец, а остальным было интересно, что произойдет дальше. «Последние дни показались нам адом. Мы видели смерть, она была совсем рядом. Мы шли выжигать эту гниду дотла, но сами стали причиной еще большего зла. И лучше сгореть, чем жить в унижении. Мы месяц вели бои в окружении, просили нас вытащить, но все без ответа. Оставляем позиции еще до рассвета», — пел пришелец. «Он прикрывал наши спины, рвал боезапас, брал тварей на себя, чем выиграл нам час. Последний день для него – это жизнь для всех нас», — пел пришелец, а зрители начали переживать за этого бойца. Последний рассвет он встречал на холме, под шелест листвы и шорох в траве. Потерял много крови, но не хотел обращаться. Он просто уснул, ну что тут сказать», — пел пришелец. «Последняя боль ему мерещилась рядом. Это может быть, Ктан звал его взглядом. Он понял, домой ему не вернуться. И он протянул руку к Богу, чтобы вновь проснуться», — пел пришелец, подогревая интерес зрителей. «И он не сгорел, и не жил в унижении, он был последним в том окружении. Работает град, мы слышали взрывы, но мы были не там и поэтому живы, а на востоке солнце вставало не спеша. Пела листва песни тихо шурша. В этом мире родился новый бессмертный», — заканчивал петь пришелец. Хлоп-хлоп-хлоп. Все тут же принялись ему аплодировать, а Миранда резко подскочила со своего места и побежала прямо к пришельцу. Джейкоб и Гек, удивись и переглянувшись между собой, побежали за ней вместе с солдатами Цербера. «Простите!» — крикнула Миранда, протискиваясь через толпу пришельцев прямо к группе исполнителей. «Простите, мисс, мы уже много раз это говорили, мы не даем автографов, это история нашего предка и мы просто хотим, чтобы ее знали», — говорил пришелец, что стоял в центре. «Я бы хотела услышать эту историю более детально», — отдышавшись, сказала Миранда с горящими глазами. «HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше». Глава 154. «Конечно, мисс», — радостно заговорил один из пришельцев. «Миранда Лоусон», — сразу представилась она. «Что ж, мисс Лоусон, тогда давайте пройдем в более тихое место. Мы всегда рады рассказать историю нашего предка», — говорил, улыбаясь, пришелец. «Видите», — сказала Миранда. Пришелец кивнул ей и направился на выход из пещеры со своими собратьями. Миранда, Джейкоб вместе с Гигетом и солдатами Цербера последовали за ними, и уже у выхода девушка кивнула Джейкобу, и тот, видимо поняв ее намек, остановил Гигета. «Спасибо за информацию, кредиты уже переведены на счет», — сказал ему Джейкоб, несколько раз щелкнув на своем коммуникаторе. «Да, уже получил, можно, кстати, вопрос?» — спросил Гигет, проверив свой счет. «Только быстро», — сказал Джейкоб, заметив, как Миранда отдаляется. «Вы искали информацию о Ктане? Зачем она вам? Насколько мне известно, этот бог давно пал и о нем уже практически все забыли, лишь немногие знают его», — спрашивал из любопытства Гигет. «Не могу ответить», — покачал головой Джейкоб в отрицании и начал нагонять Миранду. «Нельзя разглашать информацию, понимаю», — кивнул ему в спину Гигет и начал уходить в противоположную сторону. «Нет, просто я сам не понимаю зачем», — тихо сказал Джейкоб, нагоняя Миранду. Продолжая идти за пришельцами, Миранда с Джейкоб попали в квартал, населения которого были пришельцы, похожие на их провожатых. Тут были, конечно, и другие виды инопланетян, но их было не так много. Вскоре двое пришельцев покинули их, и последний сопроводил их в дом, внутри которого было полно разных статуй неизвестного происхождения, а также надписи, вырезанных в стенах, потолках и на полу. «Прошу, присаживайтесь, скоро нам подадут напитки», — сказал пришелец, показывая Миранде на нечто мягкое и вроде как напоминало диван. «Спасибо», — улыбнулась Миранда пришельцу и дала отмашку солдатам. Те кивнули ей и встали по разным углам зала, а двое солдат встали позади дивана, когда Миранда с Джейкобом сели на него. «Удобно», — сказал Джейкоб с удивлением. «Итак, мистер», — хотела перейти к делу Миранда. «Сетграм и Рахат, но, чтобы вам было проще, называйте меня просто Сет», — улыбаясь, сказал пришелец, когда в зал принесли напитки прислуга. «Да, Сет, мы можем начать», — поинтересовалась Миранда, взяв напиток и предварительно проверив его на наличие веществ, не входящих в состав. «Конечно, мисс Лоусон, спрашивайте, отвечу на все, что смогу», — говорил, улыбаясь, Сет, потягивая напиток через трубочку. «Начну вот с чего. Я так поняла, сама ваша песня была о том, как ваш предок воевал и получил серьезное ранение», — говорила Миранда, наблюдая за реакцией Сета. «Все верно», — кивнул Сет с улыбкой. «Однако в конце песни вы упоминаете о том, что в мире родился новый бессмертный. Как ваш предок стал бессмертным, если он, как вы, пели, умирал?» — спросила Миранда. «Вы позволите мне начать сначала?» — неожиданно спросил Сет, отложив коктейль в сторону. «Конечно», — сказала Миранда, откинувшись на импровизированный диван, и предварительно включила запись. «Как вы и сказала, наш предок воевал, это была война против Роя», — говорил Сет, откинувшись на спинку дивана и сложил пальцы домиком. Услышав о Рое, интерес Миранды возрос, но на лице она это никак не показала. «Наш предок и наши прародители проигрывали эту войну, однако самое интересное произошло на Дагокернике, последний оплот наших прародителей», — говорил Сет, включив голограмму, на которой появилась планета. «Рой оттеснил нашу расу к этой планете, на которой мы из последних сил оборонялись, и мой предок воззвал к Высшему и принес победу», — говорил с улыбкой Сет. «Ну как?» — спросил Джейкоб. «Я к этому веду, молодой человек, имейте терпение», — сказал Джейкобу спокойным тоном Сет. «В битве при обороне наших храмов мой предок был ранен одним из порождений Роя. Он оказался заражен проклятием, которое медленно пожирало его изнутри, превращая в такую же тварь, как и они сами», — говорил Сет, нахмурившись. «Ему предложили быструю смерть, но он отказался», — Чтобы дать время отступить остальным, он в одиночку встал в оборону, пока другие отступали. В какой-то момент проклятие уже было невозможно сдерживать, и он упал на землю, дрожа в конвульсиях, говорил Сет, закрыв глаза. В этот момент и случилось чудо. К нему, уже потерявшему всякую надежду, явился сам несущий ночь, говорил, улыбаясь, Сет. «Ктан», хором произнесли Миранда с Джейкобом. «Верно, хотя его имя переводится как «несущий свет» по трактату Некрономики, «несущий ночь» назвали его недалекие индивиды», говорил Сет последнее предложение, произнося с отвращением. «Некрономика», поинтересовался Джейкоб. «Да, трактат, который написал лично Ктан, говорят, что с ним можно возродить любую расу или даже умертвить. Это легенды, и правда это или нет, я не знаю», говорил, качая головой, Сет. «Вы так все подробно это рассказываете, не поймите меня неправильно, но как-то слишком это подозрительно», сказал Джейкоб, на что получил одобрительный взгляд Миранды. «Потом, что я еще не все дорассказал», сказал, улыбнувшись, Сет, ничуть не обидевшись на слова Джейкоба. «Мой предок взмолился несущему свет и попросил его о защите, и тот предоставил ему ее, но в обмен он стал одним из воинов Ктана, бессмертным», рассказывал Сет. «А кто такие эти бессмертные?» спросила Миранда. «Рагоры, байликеры, азри, краганы, различные пришельцы разных рас, спаянные в единый металл. Бессмертные – это верные последователи Ктана, которые добровольно отказались от своих смертных тел, чтобы служить ему вечно», рассказывал Сет. «К сожалению, дальше я не знаю, что было, поскольку записи обрываются, но в то время моей расе удалось отбить нападение Роя, и в честь этого на Лоргане ему возвели ту статую, перед которой мы с моими братьями выступали», рассказывал Сет. «И все это мы обнаружили в статуе. Когда нашли ее, это были записи наших прародителей, которые хотели, чтобы их потомки помнили об этом», рассказывал Сет. «Хорошо, допустим, что вам оставили записи об войне между Роем, в это я могу поверить, но что насчет информации о самих бессмертных или о некрономике?» спрашивал Джейкоб, все еще с подозрением. «Как я уже сказал, все это было в статуе, видимо, наши прародители после того случая стали служителями Ктана, и кому-то удалось узнать о некрономике, я не могу вам точно сказать, я говорю лишь то, что узрел сам», говорил Сет, пожимая плечами. «Хм-м-м», задумалась Миранда, переваривая новую информацию. «А верить мне или нет, это ваше решение, а думаю, то, что вы пошли за мной и дослушали до конца, уже говорит о том, что вы тоже знаете немало», говорил Сет, слегка поддавшись вперед. «Вы видели бессмертных?» спросил он у Миранды. «Нет, просто меня привлекают древние легенды. В любом случае, спасибо за рассказ и простите за доставленное беспокойство», говорила, улыбаясь, Миранда, вставая со своего места. «Ничего страшного, этот разговор мне был только в радость», сказал Сет, вставая со своего омета и провожая гостей. «Думаешь, он рассказал нам правду, а не выдуманную легенду?» спросил Джейкоб у Миранды, когда они отошли достаточно далеко. «Слишком много совпадений, в любые случаи я уже все передала призраку, посмотрим, что он скажет», сказала Миранда, покачав головой, и в этот момент ее коммуникатор зазвонил. «Миранда, Джейкоб», услышали они голос призрака. «Слушаю», ответила ему Миранда. «Я получал запись с разговором, и это было очень интересно, особенно меня заинтересовала некрономика, но об этом потом, возвращайтесь на базу, у вас появились другие задачи», говорил им призрак. «То есть нам больше не нужно заниматься поисками информации о Ктане», уточняла Миранда. «Пускай этим занимаются ваши помощники, не нужно совсем забрасывать это, любую информацию мне на стол», сказал призрак, закончив разговор, и отключился. «Ну, может, в этот раз задание будет более стоящим, чем бродить по всей вселенной и слушать разные легенды», говорил Джейкоб. «Тебе было скучно?» «Я, когда наткнулась на храм Ктана, чуть не погибла от рук бессмертных», сказала Миранда с раздражением Джейкому, а после, обернувшись, пошла к транспорту Цербера. «Что?» в удвоении крикнул Джейкоб. Когда же Джейкоб с Мирандой ушли, Сет пошел к одной из статуй и взялся за ее руку и опустил вниз, тем самым открыв потайной проход в стене. Спустившись по лестнице, что вела вниз, он оказался в небольшой комнатке, посередине которой был пьедестал, на вершине которого парила небольшая яркая белая сфера. Сет подошел поближе к ней и с улыбкой протянул руку и взял ее, отчего та начала светиться еще ярче. «Земля! Госпожа Терраксия», обратился к ней человек в деловом костюме. «Я сказала, сгинь, не до тебя сейчас», говорил Терраксия, просматривая несколько голографических документов, которые висели в воздухе. И все-таки, все главы государств хотят, чтобы должность представителя Земли заняли вы, говорил мужчина. Ах, я же уже сказала, чтобы они шли нахр. Разве нет? Я даже не человек, я титан. Как я могу представлять все человечество в Совете? Спрашивала с раздражением Терраксия у этого мужчины. Об этом можете не беспокоиться, все было заранее, хотел было сказать мужчина, но Терраксия его прервала. И все равно нет. Возьмите этого, как там его, Удина, да. Он хорошо себя показал, как дипломат и является человеком, чем не кандидат, говорила Терраксия. Но, все-таки, хотел было сказать мужчина, но, я все сказала. На меня и так свалили эту должность верховного адмирала, которая мне нафиг не сдалась. У меня сын пропал, а на меня столько всего понавешали, что хочется просто взять и расхреначить тут всех, кричала Терраксия, выделяя при этом энергию из своего тела бесконтрольно. Но-но-но, нал от страха заикаться мужчина, пятясь назад. Вон, крикнула Терраксия, отчего мужчина упал на жопу и, резко поднявшись, заверещал, как девчонка, выбегая из кабинета. Ах, Дикси, где же ты, мальчик мой? Со вздохом сказала Терраксия и с грустным взглядом взяла фотографию Декстера, что была в рамке на ее столе. «Вижу, у тебя сегодня не лучший день», — с легкой улыбкой сказала Хила, заходя в кабинет. «С тех пор, как Дикси пропал, у меня так каждый день», — с измученным выражением лица сказала Терраксия. «Понимаю», — кивнула ей Хила, сев рядом. «Новой информации не поступало», — спросила Хила у Терраксии. «Нет, все так же тихо, нигде не обнаружен, нигде не появлялся», говорила с грустью Терра, возвращаясь в свое кресло. «Может, тогда обратимся к Аиде?» – предложила Хила. «Хаэм, она хочет, чтобы мы официально признали ее прабабушкой Дикси», – сказала в раздражении Терра. «Не такая уж и большая цена», – сказала Хила. «А что, если она захочет таких же близких отношений в семье?» – спросила Терра у Хилы, сощурив взгляд. «Я уже больше года не видела нашего сына, я даже не знаю, что с ним». «Поэтому даже на это я уже согласна», — говорила Хила, закрыв глаза. «Ну а я нет. Незачем еще больше женщин тягать к нам в семью, и так уже терплю всех, кто есть», — говорила в раздражении Терраксия. «Знаешь, а ведь когда мы его найдем, он может уже обзаведется еще женщинами», — говорила Хила, смотря на Терру. «Хила, ты так говоришь, словно совсем и не против», — говорила в удивлении Терраксия. «Знаешь, поразмыслив, я действительно не против, мне бы хотелось, чтобы мой ребенок был счастлив и, если ему для этого требуется гора красивых женщин, пускай берет, главное, чтобы он не забывал о нуждах своей мамочки», — говорила Хила, слегка помассировав свою грудь. Озабоченная, с улыбкой произнесла Терра. «Сказала та, что мастурбирует по 10 раз на дню, крича при этом имя нашего сына», — с ухмылкой сказала Хила, смотря на Терраксию. Та же ничего ей не отвечала и просто отвернулась. «Хорошо, что Гамары с Небулой дома не так часто стали появляться», — говорила Хила, по-прежнему дразня Терраксию. «КХМ, а что насчет тебя? Один по-прежнему не хочет помогать», — спросила Терра, меняя тему. «Ха, не говори о нем. Все так же», — со злостью сказала Хила. «А что насчет Фриги?» — спрашивала Терраксия. «Мама ничего не видит, говорит, все покрыто черным туманом, когда она пытается найти Дикси», — говорила с печалью Хила. «А Тор и Лаки?» По-прежнему надеялась Терра. Лаки сейчас вообще не до этого, его коронация для него вообще была шоком, теперь он так погрузился в дела, что мне кажется, что он и ночью не спит, а Тор, хе, Лаки решил ему подгадить и назначил его советником, теперь он повсюду сопровождает Лаки, рассказывала Хила под конец, улыбнувшись. «Ха-ха-ха, значит, выбор особо невелик», спросила Терра, положив голову на стол. «Невелик», сказала Хила, смотря на Терру. «База счета. Хм-м-м», была задумчивая Рокси, разглядывая документы в руках. «Эй, Рокси, привет!» — крикнула ей Гвен, вбегая в кабинет и прыгнув к той, начала обнимать. «Ух, зайка, нечего так набрасываться на женщину, я же могу по ошибке завалить тебя в койку», — говорила с улыбкой Рокси, погладив по попке Гвен. «Шлеп, это не твое», — сказала Марыч, я голова выросла из плеча Гвен, когда ее щупальце шлепнуло по руке Рокси. «Ай-ай, Мара, ты бяка! Совсем шуток не понимаешь», — говорила Рокси с обидой, посматривая на Мару, потирая при этом ушибленную руку. «Ага, расскажи мне, эта девочка принадлежит Дикси», — сказала Мара, как нечто само собой разумеющееся. «Вот Декс, зараза, всех красивых девушек себе забрал. Может, мне тоже вступить в его гарем, чтобы иметь доступ к ним. Подумаешь, один раз раздвинуть ноги, чтобы потом окунуться в кучу кисок. Говорила вслух Рокси с наисерьезнейшим видом. Мисс Рокси, вы лесбиянка? В шоке спросила Гвен, резко отпрыгнув от нее. Дорогая, я меломанка, мне все нравится, с улыбкой ответила ей Рокси и подмигнула. Сомневаюсь, что тебе удастся пройти фейс-контроль в виде его матерей, сказала вошедшая в кабинет Эмма. Ха, делов, говоришь, мам, значит, они лесбиянки. Поверь, я найду к ним подход, говорила уверенная Рокси. Даю слово, если ты их уболтаешь, я лично раздвину перед тобой ноги, говорила с ухмылкой Эмма. Обещаешь, оживилась Рокси. Гвен свидетель, сложив руки под грудью, сказала Эмма. Заметана, с улыбкой сказала Рокси. Мисс Рокси, как там девочки? Спросила Гвен, как бы подсказывая цель своего визита с Эммой. Ну, сами посмотрите, сказала Рокси, почесав затылок и что-то нажав на приборной панели. В следующую секунду в воздухе появились четыре голографических окна, в которых были изображены четыре комнаты, где находились четыре девушки. «Как они?» – спросила Эмма. «В смятении крик, веном, агония, карнаж, эти личности ведь изначально не были их, хоть они и были в симбиозе», – говорила Рокси. «Значит, их больше нет?» – спросила Гвен. «Нет, наши девочки просто в спячке, мы же вовремя спохватились, я же все-таки все продумала», – говорила с гордостью Рокси. «Только у нас есть маленькая проблема, а хотят ли нынешние девушки этого? Ведь все-таки это их жизни и их тела», говорила Рокси с серьезным выражением лица. «Что случится, если они не захотят ставиться прежними?» спросила Эмма. «Значит, мы вытащим из них симбиатов, хотя это и будет опасно в основном для самих симбиатов, поскольку не так сказать в спячке, и будем искать для них новых носителей», говорила Рокси. «Ты шутишь? Да пока начнутся поиски, они и умереть могут. Не говоря уже о том, что вследствие недавних событий сомневаюсь, что желающие найдутся», кричала Эмма. «Эй, подруга, не горячись, знаешь, как было тяжело выбить даже такое решение. Изначально их вообще предлагали убить, причем все в совете. Так что радуйся хотя бы этому, не волнуйся, я же отвечаю за их здоровье, поэтому все пройдет быстро, да и к тому же девчонки пока еще не дали своего ответа», говорила Рокси. «Ох, и как мы все об этом скажем Дикси, когда он вернется», говорила Гвен со вздохом. «А разве вы не должны радоваться? Меньше соперниц разве нет?» спрашивала Мара у Эммы и Гвен. «Все-таки за это время мы стали довольно близки, да и к тому же у нас у всех общая война против наших дорогих свекр, и тут каждый боец на счету», говорила, улыбаясь, Эмма. «В общем, я буду держать вас в курсе», говорила Рокси Эмме с Гвен, и те, кивнув, ее покинули кабинет. «Итак, наверное, пора навестить наших девушек», сказала Рокси, взяв кое-какие принадлежности, и тоже вышла из кабинета. HTTPS Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше. Глава 155. Рокси зашла в кабинет, где ее уже ждали четыре девушки, сидя на диване. С доброй улыбкой Рокси присела на диван, который стоял напротив. «Итак, девушки, как вы себя чувствуете сегодня?» спросила у них Рокси. «Да все как обычно», ответила блондинка с длинными волосами, бывшая носительница Крика. «Никакого дискомфорта вроде нет», присоединилась к ней брюнетка с короткой стрижкой, приложив ладонь к щеке, которая раньше была носительницей агонии. «Простите, а мы не могли бы увидеться с Декстером?» спросила с улыбкой рыжеволосая женщина-владелица карнажа, закручивая свои волосы на пальчик. Кстати, она единственная была среди этих четверых, которая совсем не волновалась о произошедшем. «К сожалению, Декстер Одинсон сейчас пропал без вести, я это уже говорила», объяснила ей Рокси. «Он еще не вернулся». «Жаль», — слегка огорченно сказала девушка, отвернувшись от Рокси, потеряв к ней интерес. «А вы, мисс Брок?» — обратилась Рокси к последней девушке-блондинке. «А когда нас выпустит?» — задалась она вопросом. «К сожалению, пока мы и вы не решите, что делать с симбиатом, спящим в вас, то покинуть сие заведение вы не сможете», — сказала им Рокси, отчего девочки начали переглядываться между собой, не спеша давать ответ. «А можно хотя бы нас перевести в другое место, хоть в одну квартирку, но главное в город?» спросила носительница агонии. «Это можно устроить, но только если вы будете под присмотром 24/7, говорила Рокси. «Лучше, чем ничего, а то находясь здесь ощущение, что мы пленницы», говорила носительница Крика. «Все с этим согласны?» спросила Рокси, оглядев девочек, и те кивнули ей. «Хорошо, тогда я позабочусь обо всем и сообщу вам о переезде», сказала Рокси, начав покидать кабинет. «Круто. Будем жить все вместе как сестры, пока наш рыцарь не вернется к нам», сказала оживленно рыжеволосая девушка, обняв остальных ошарашенных девушек. Покинув кабинет, Рокси вернулась к себе, где ее уже ждал Ник Фьюри. «Итак», спросила он, смотря на Рокси. «Ну, трое в смятении, они, видимо, помнят все то время, что были в своих образах, и судя по тому, что от симбиотов они не спешат отказываться, ключевой точкой является сам Декстер», говорила Рокси, проходя мимо Ника, положив документы на стол. «А что насчет четвертой?» спросил Ник, головой кивнув на дисплей, который показывал рыжеволосую девушку. «Ну, Клара Кассиди и добытия Карнажем была не пай девочкой», с усмешкой сказала Рокси. «И это мягко сказано, ей еще повезло, что ей зачислились те геройства, что она произвела, будучи Карнажем, а так бы ее еже 10 раз казнили», говорил Ник с подозрением, смотря на рыжеволосую. «С ней не все так однозначно, в отличие от других, мне кажется, что она все осознавала, будучи Карнажем, и все это принимала, оттого у нее нет проблем с, так сказать, возвращением своего «я», — говорила Рокси. «Хочешь сказать, ты специально подкинула им идею с переездом?» — спросил у нее Ник, приподняв одну бровь. «Посмотрим на них, так сказать, в естественной среде», — сказала Рокси, упав на стул и расставив руки в сторону. «А ты опасный человек», — хмыкнул Ник. «Я не говорила, что раньше была хорошим психологом», — подмигнула она Нику. Тем временем, если в Нью-Йорке сейчас был день, то в Метрополисе была глубокая ночь, но жизнь в нем так и кипела, несмотря на темное время суток. Так и к одному шикарному бару на Летуне припарковалась женщина и, остановившись, слезла с него, отсоединив шлем и положила на сиденье, тем самым обнажив свои шикарные рыжие волосы. Это была ядовитый плющ помела Айсли, которая направлялась прямо к этому бару, из которого слышались звуки выстрелов и показывались выбегающие посетители. «Привет, Арди, она там?» — спросила Помела, устоявшего у входа бугая с зубочисткой во рту. «А сама не слышишь?» — спросил он у Помелы с веселой усмешкой, кивая на вход в бар, из которого выбегали люди и слышались выстрелы. «Ах, прости, я ее сейчас заберу», — сказала, простонав Помела, приложив руку к лицу. «Хе-хе, да не переживай, у меня на такие случаи все застраховано», — сказал он, слегка отсмеявшись. «Ты просто чудо», — сказала улыбающаяся Помела. «Ага, только забери ее поскорей, а то если здание рухнет, я деньги не получу», — говорил по-прежнему, улыбаясь, этот бугай. Помела же кивнула ему и забежала в бар. Тут была конкретная разруха: валяющиеся полуразрушенные столы, разбитые бутылки, некоторые мужики без сознания, лежащие на земле, а некоторые прятались за укрытие, спасаясь от пуль. А зачинщиком всего этого хаоса была никто иная, как Харли Квинн в красном платье, которая так хорошенько набралась и стреляла из своих пистолетов по всему, что попадется на глаза. «Да ты, и хоть знаешь, кто подарил мне это платье?» — кричала Харли на полуразрушенную барную стойку, за которой кто-то прятался. «Это был Дикси. И к мне никогда ничего не дарили, и он подарил», — говорила девушка в пьяном угаре. «Он у меня такой лапуська, и ты свои шары ко мне подкатываешь, и смеешь говорить, что платье уродливое», — говорила девушка, начиная злиться и перезаряжать пистолеты. «Харли, хватит», — крикнула Айви, подбегая к Харли и забирая у той пистолеты. «Айви, ик солнце, ты только ик послушай», — начало было Харли, повиснув на Помеле. «Так все, тебе хватит, пошли домой», — говорила Помела, поддерживая свою подругу, пыталась отвезти ее домой. «А зачем нам домой? Диксюшки ведь там нет. Так зачем нам туда возвращаться? Я лучше продолжу пить», — сказала Харли, скинув руки Помелы с себя и вернулась к барной стойке, на которой еще осталась пара целых бутылок. «Харли, прошу, давай просто уйдем, у меня дома тоже есть выпивка», — старалась воззвать к подруге она. «Айви, я скучаю по нему», — шмык, — «почему он ушел?» — спрашивала Харли с появившейся слезами на щеках. «Он вернется, я уверена, он обязательно вернется», — сказала Айви, быстро подбежав к подруге и обняв ее. «Как ты только держишься?» — спросила Харли у своей подруги, зарываясь в ее объятия. «Никак», — сказала Айви, у которой тоже начали идти слезы. «В космосе же парил космический корабль «Нормандия SR-1, который является прототипом одноименного особого класса фрегатов глубинной разведки, предназначенных для скрытой разведки в конфликтных регионах. Имеет уникальную маскировочную систему, делающую фрегат незаметным для датчиков благодаря экспериментальной технологии охлаждения корпуса корабля. построенный с использованием передовых технологий и имеющий непропорционально огромное ядро, генерирующее поле эффекта массы, этот фрегат очень дорог, на 120 миллиардов кредитов, затраченных на один только нулевой элемент, можно было сделать 12 тысяч двигателей для истребителей, а всего бюджета хватило бы на тяжелый крейсер. Внутри него в отсеке для тренировок боролись между собой Джон и Джейн Шепарды. Так что по-прежнему ничего не слышно. Спрашивала Джейн у своего брата, проводя удар кулаком слева. Хух, нет, ни одной зацепки. Сказал Джон, уходя из-под удара и проводя контратаку. Ух, да где же он? Скривив лицо, сказала Джейн, блокируя удар. «Ты то чего так переживаешь?» Сказал Джон, отпрыгивая от Джейн и вставая в боевую стойку. «А тебе не жалко верховного адмирала Тераксию?» «Мне очень ее жаль», — говорила Джейн, нападая на Джона. «Ух, и поэтому столько сил прикладываешь на его поиски. А ты слышала, что он как бы раскидал наших сильнейших суперов как детей, включая и адмирала?» — говорил Джон, защищаясь от ударов сестры. Однако после его слов Джейн сделала выпад, пробивая блок Джона и, сделав захват ногами, повалила его на землю, сомкнув ноги на плече и захватив его руку. «Это просто ложь. Наглым папарациям только дай волю», — говорила Джейн, начав тянуть руку брата. «Ая, сдаюсь, сдаюсь», — начал бить свободной рукой о пол Джон. «Нужно больше стараться и помочь адмиралу вернуть Декстера, он же победил этого Нала, он же герой Земли», — говорила Джейн брату с победной улыбкой. «Да-да. Черт, ты мне руку вывихнула», — говорил Джон, обвиняя свою сестру. «Ой, не плачь, не мужик, что ли. Давай я ее вправлю», — говорила, улыбаясь Джейн, подходя к Джону. «Не-не-не, я лучше схожу к доктору Чиквас, пускай она поможет, а ты иди и проверь Джокера», — говорил Джон, направляясь к лифту. «Эй, да ты специально больным притворяешься, скидывая свои обязанности на меня», — в возмущении сказала Джейн. «Хе-хе, а нечего было так распыляться». «Один», — сказал, улыбаясь Джон, нажимая на кнопку лифта. «Вот говнюк, поймел меня», — усмехнулась Джейн, собирая волосы в хвостик и закрепляя резинкой. Пройдя к лифту, она поднялась на капитанский мостик и пошла прямым курсом в кабину пилота, где за основные панели управления Нормандии сидел сам Джокер, а рядом с ним как помощник сидел Кайденлинка. Но с ними был также третий человек, вернее турианец Нейлус Крайк, это был Спектр. По неизвестной причине на этот пробный полет его отправил совет, как он говорит, он тоже хочет посетить Иден Прайм, который был нашей контрольной точкой для завершения тестового полета. Джейн изначально не взлюбила этого турианца, поэтому старалась как можно реже с ним видеться, но из-за Джона она должна была встретиться с ним, за что она еще припомнит своему брату, который пошел прохлаждаться в мед-отсеке. Малая тяга, норма. Навигация, норма. «Внутренние тепловые коллекторы задействованы. Все системы работают», — проговаривал Джокер, клацая по панели управления. «Хорошо, ваш капитан будет вами доволен», — сказал ему Найлос и начал покидать кабину пилота, и проходя мимо Джейн, они лишь обменялись кивками на счастье самой девушки. «Кайден, тебе не кажется он подозрительным?» — спросил Джокер у своего напарника, когда Джейн подошла к ним. «Вы хотите в чем-то обвинить Спектра?» — спросил с веселой ухмылкой Кайден. «Просто все это как-то странно. Да, в разработке этого корабля нам помогали турианцы, может, они закинули его сюда, чтобы тот проконтролировал нас», — спрашивал Джокер. «Джокер, ты слишком много навыдумываешь», — говорила Джейн. «Джокер, доложить обстановку», — послышался голос капитана Андерсона через динамики. «Только что вышли из гиперпрыжка, капитан, стелс-система запущена, на вид все спокойно», — докладывал ему Джокер. «Хорошо, найдите коммуникационный буй и подключитесь к сети. Я хочу, чтобы начальство получило наш доклад до того, как мы достигнем Иден Прайм», — приказывал ему Андерсон. «Слушаюсь, капитан, советую застегнуть все пуговки, в вашу сторону движется Нейлус», — говорил Джокер Андерсону. «Он уже здесь, лейтенант», — сказал ему Андерсон и отключился. А Кайден с Джейн еле сдерживали свой смех, чтобы не заржать во весь голос. «Ах да, передайте нашим капитанам, что я их жду в радиорубке для проведения инструктажа», — внезапно вновь сказал Андерсон, отчего улыбка мгновенно пропала с лица Джейн. «Хе-хе, слышали, капитан?» — со злым хихиканьем сказал Джокер, повернувшись к Джейн. «Лейтенант, два наряда вне очереди», — сказала Джейн без капли сострадания. «Но, капитан, с моими то ногами и в целом», — пытался было отвертеться, говорил Джокер. Для этого есть специальный аппарат, там двигаться особо и не надо», — говорила с улыбкой Джейн, развернувшись и начав покидать кабину пилота. «Ха-ха-ха!» Уже перестав сдерживаться, начал ржать Кайден. «Ну чего ты ржешь? Совсем не смешно!» — простонал Джокер. Проходя по мостику, Джейн заглянула в медицинский отсек, где Джон и доктор Чиквас активно смеялись, разговаривая друг с другом. «Так, лоботряс, пошли, нас вызывает Андерсон, потом будешь флиртовать с нашим доктором», — говорила, улыбаясь Джейн, боком облокотившись о стену. «Боже, Джейн, ну что у тебя за пошлые шуточки, мы просто разговаривали», — улыбаясь говорила доктор Чиквас, махая Джейн. «Что? То есть никого свидания?» — в удивлении и печали спросил Джон, посмотрев на докторшу. «Ха-ха-ха, капитан Шепард, прошу покинуть мой медицинский отсек, пока вас наше начальство не выгнало отсюда», — смеясь говорила докторша, выпроваживая Джона. «Ты так и пойдешь?» — спросил Джон у сестры, смотря на ее внешний вид. «Нет, конечно. Я сейчас быстро приму душ и переоденусь, подождешь?» — спросила она у брата. «Валяй, я тебя в кафетерии подожду», — сказал ей Джон, отмахнувшись. Далее Джейн быстро пробралась в душевую и смыла с себя пот и, одев новую более закрытую одежду, отправилась за братом, который уже вовсю общался с солдатами. Но заметив краем глаза свою сестру, тот быстро закончил общение и пошел за ней в радиорубку, где они оба заметили, что внутри был Нейлус. «Боже!» – простонала Джейн, подняв голову вверх. «Хочешь, чтобы я начал разговор?» – спросил у нее Джон. «Это будет очень мило с твоей стороны», – с вымученной улыбкой сказала ему Джейн. Джон кивнул ей, и они оба вошли внутрь, только Джон шел впереди, а Джейн сзади. «Капитаны, что-то вы не очень спешили», сказал немного недовольный Нейлус, от чего вызвал дергание правого глаза у Джейн. «У нас возникли кое-какие дела по пути сюда, были проблемы с медикаментами, поэтому задержались», спокойно ответил Джон. «Да и где капитан Андерсон?» «Именно к нему мы шли», говорила Джейн, сложив руки под грудью, даже не пытаясь быть вежливой. «Просто я хотел поговорить с вами», сказал Нейлус, не обращая внимания на поведение Джейн. «О чем?» спросил Джон, приподняв одну бровь. «Иден Прайм, меня интересует эта планета, слышал, там довольно красиво», спрашивал Нейлус у Шепардов. «Да там довольно красиво, можно сказать, рай», говорил Джон с улыбкой на лице. «Рай, да, тихо, спокойно, но так ли там безопасно?» спрашивал Нейлус. «Вы что-то хотите сказать?» спросил с интересом Шепард. «Как вы уже знаете, галактика может быть опасным местом, а ваш вид еще новичок, если можно так выразиться, готовы ли вы вообще к этому?» спрашивал Нейлус Джона. «Новичок. Пусть мы не так активно летали в космос, но все меняется, наша планета пережила столько нападений извне, сколько вы не видели. Позвольте вопрос, вы бы смогли отбиться от Дарксайда и его армии? Вы бы смогли оттеснить Целестиалов? Смогли бы вы убить бога симбиотов Нала?» спрашивала Джейн с наездом, начиная выходить вперед. «Не нужно оскорблять наш вид, мы даже более чем готовы выйти в открытый космос», сказала она с уверенностью на лице. «КХМ. Хорошо сказано, капитан, но думаю, пора вам рассказать настоящую цель задания», говорил пошедший в рубку Андерсон, покашливая в кулак.